Глава 36. Всю ночь я ворочаюсь с бока на бок, пытаясь решить эту сложную задачу под названием «Спас». Вот бы никогда не подумал, что будет так непросто. Как же я попал в такой тупик? С моей извечной рассудительностью это практически нереально. Нет такой задачи, с которой бы я не справился, кроме нынешней. «Спи, моя хорошая!» Целую спящую девушку в макушку, аккуратно вынимаю руку, придерживая голову Ульяны, а после также аккуратно, а главное тихонечко, встаю с кровати. Лишь бы не проснулась моя спящая красавица. И так сегодня у малышки перебор с эмоциями. Сначала побег, потом исповедь, забравшая последние соки, а после... То, что было после, мне понравилось больше всего. И когда я снимал с девушки платье, глядя ей прямо в глаза, никогда еще не были мы так близки, как в тот момент. Взгляды говорили сами за себя. Я пока не готов ее отпустить. Это последняя мысль перед тем, как наши губы коснулись друг друга. А после тела продолжили, как будто мы не виделись в вечность, а не какие-то 7 дней. «Я не хочу никуда уезжать», — шептала Ульяна, уткнувшись мне носом в бок. «Так тебя пока никто и не отпускает», — решил я пошутить, забыв, что девушка слишком остро реагирует порой на мой цинизм. «Пока?» «Не придирайся к словам». Я мысленно дал себе по башке, чтобы за словами следил. Я сказал то, что хотел, ты же взрослая девочка. «Костя, давай не сейчас». Я слегка вспылил, но тут же быстро остыл, понимая, что именно сейчас пугаю девочку своей вроде как правдой. «Кстати», — повернулся к ней полубоком, приподняв одну бровь. «А ты почему мне не дерзишь?» «Ты уж определись», — засмеялась в ответ Ульяна. «Дерзить или нет? А то я как-то теряюсь от твоих взглядов. Еще выкинешь на улицу». «Теперь-то у тебя целые колготки». Я засмеялся в ответ, вспоминая прошлую нашу встречу, как тут же получил кулачком в плечо. «Негодяй!» «Согласен». «Предатель!» «Но ты же меня любишь!» Повисла молчаливая пауза, на протяжении которой я ждал ответа, глядя искоса на девушку. Она кусала губы, боясь ответить. В прошлый раз вырвалась случайно. Я бы даже сказал на эмоциях. Это говорила не она, а ее ненависть к отцу. «Люблю». Ульяна кивнула легонько и тут же подняла на меня взгляд. «А ты?» «Разве не видно?» Ушел я от прямого ответа. Раньше казалось, что эти три слова люди произносят легко, без каких-либо напрягов, а на деле, когда произносишь то, что хочет услышать девушка, то ты должен быть готов потом отвечать за свои слова и брать на себя ответственность, а я... Нет, не струсил, но мне надо сначала зарыть топор войны с отцом Ульяны, хотя бы сгладить некоторые углы, а потом можно и ответственность брать. И вот сейчас я стою возле кровати и смотрю на спящую девушку, понимая, что одной моей готовности еще недостаточно. Либо я могу дать ей все, либо... Наполовину я не согласен. Выхожу из спальни и направляюсь на кухню, по дороге забирая с барной стойки свой мобильный. Включаю кофемашину. А что, все равно сегодня мне предстоит бессонная ночь. Порция кофеина уж точно не повредит, а настроение может поднять. А еще сильнее мне поднимает настроение мой лучший друг, который в любовных делах понимает больше меня. Конечно, Кирилл не юрист, но уж точно подскажет, как лучше поступить в сложившейся ситуации. Лишь бы не послал в 3 часа ночи. «Костян!» — ворчит Кирюха в трубку, когда принимает вызов после 3-го гудка. «От моего гнева тебя спасает то, что у меня бессонница». «И тебе привет, дружище». Я усмехаюсь, забираю чашку с кофе, а после усаживаюсь на кресло. «Что случилось?» «Давай сначала ты...» Да уж, дела у моего друга бьют ключом. Только успевай разгребать. Надо же, как у нас похоже. Кирюха попал, что называется, похлеще меня. «Ну а ты чего не спишь?» — интересуется Кирилл после того, как вкратце поделился своими проблемами. «И, кстати, почему не подкалываешь? Ты же любишь». «Потому что». «Да ладно!» — Кирилл с удивлением в голосе перебивает меня, а я лишь вздыхаю громко, усмехаясь и мотая головой из стороны в сторону. «И кто она? Я ее знаю?» «Не знаешь». Я ворчу, не желая сейчас обсуждать Ульяну. Но слышал про ее отца. «Мне не нравится твой голос, дорогой. Уже предчувствую какой-то геморрой». «Мне он тоже не нравится». Я снова вздыхаю довольно громко. «Но через неделю я со Спасским, Виктором Алексеевичем, встречаюсь в суде. И он грозился меня разорвать на части, так как я перешел ему дорогу». «Твою ж!» «Вот именно». «Только не говори, что его дочь и ты...» «Говорю. И не знаю, что мне делать дальше». Пауза, которую почему-то никто из нас не прерывает. Сказать-то нечего. Да и советовать в данной ситуации, походу, тоже нечего. Кирилл понимает меня без слов, одних намеков достаточно. Их, кстати, мой друг тоже правильно понимает. А я... «Думаешь, Спасский будет торговаться?» Аккуратно интересуется Кирилл спустя время. «Думаю, он загонит меня в капкан». «Закон или девочка?» Мои недавние мысли, которые я не смог озвучить. А теперь... И что мне выбрать?